Глава 7. Торговля книгами в разнос, книгопродавец Шатаев, братья Канаевы, поездка на родину, в Мышкине на ярмарке, в селе Заозерье, неудачная торговля, в Калязине, знакомство с Садовским, наши странствования по деревням, кража, продажа краденных вещей, ссора с Садовским, прощение милостыни, в Остроге, острожная компания, отправление по этапу в Углич, пожар, знакомство с Кузнецовым, возвращение в Петербург. На этот раз я приехал в Петербург уже с определенным намерением заняться книжную торговлей. Но чтобы торговать, нужны деньги, а у меня их не было. Зять не мог дать мне, он тоже нуждался. Ему на Пасху нужно было открывать лавку. Я начал искать себе работы. И так как была весна, то и находил ее по дачам. Где возьмусь сад расчистить, где канавы окопать? И таким образом в течение месяца я кое-что заработал. Заработанные деньги я отдавал сестре. Но, конечно, их было немного, и она, истратив из них несколько рублей мне на белье и прочее необходимое, последние 3 рубля попросила дать зятю в оборот, пока я не примусь за свою торговлю. Я так и сделал, и сам, как умел, помогал ему в торговле. С весны дела удачных торговцев идут всегда неважно. В первое время они наперебой друг перед другом стараются продать товар как можно подешевле, чтобы заручиться покупателями на все лето. А затем уже с верившимися им покупателями и наверстывают весенние недохватки. То же самое было и с моим зятем. Я видел, что он сам очень нуждался в деньгах. Не спрашивал у него моих 3 рублей, хотя и сгорал желанием заняться своей торговлей. 29 июня 1863 года я взял, наконец, у зятя 3 рубля и отправился в рынок купить книжек. Не помню уже, указал ли мне кто, или я сам забрел в лавку Василия Гавриловича Шатаева. Он надавал мне разные мелочи, азбук, песенников, сказок, житий святых, Соломонов и тому подобное. Первое время я торговал мелкими народными изданиями и картинами, имевшими тогда несравненно большую ценность, чем теперь. Затем я стал почти ежедневно заходить в сытный рынок, где в так называемом пассажике, то есть маленьких деревянных ларьках, стоявших в 2 ряда посередине грязной немощенной площади, ютились торговцы разным старьем. У этих торговцев, при отсутствии тогда еще книжных лавочек на улице, встречались нередко старые и дельные книжонки, которые я и покупал почти за бесценок. Торговать я ходил преимущественно по дачам в лесной корпус, новую и старую деревни, Парголово, Коломяги и по островам. Вначале я торговал совершенно особняком. Из прочих книгопродавцов, кроме Шатаева, я никому не ходил и ни с кем не знался. Все приобретаемые на стороне книги я носил показывать Василию Гавриловичу и большей частью променивал или на его собственные, или на дешевые московские издания, за что он меня любил, давал советы по торговле и частенько водил в трактир угощать чаем. Шатаев был тоже не из настоящих книгопродавцов. Прежде он был посудником, но основав по совету и поддержке Холмушина книжную торговлю народными изданиями, впоследствии сделался сам издателем множества народных дешевых книг. Всегда трезвый, расчетливый, но вместе с тем не скупой и доброжелательный,